И, друзья, мы прочитаем два места Священного Писания. Евангелие от Матфея, 15 глава, два стиха, начиная с третьего. Он же сказал им: «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». Второе место послания к Ефесянам, 6 глава, начиная с 1 стиха. «Дети, повинуйтесь родителям Господи, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать твою, первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Но тема нашей беседы, дорогие юные друзья, будет называться «Почитай отца своего и мать свою». В Ветхом Завете Господь имел дело с израильским народом. Он ему предложил 10 заповедей, основных 10 заповедей. Из этих 10 заповедей ни одна из них не имела обетования, то есть не имела последствий, награды от Господа. Вот мы с вами прочитали, друзья, это заповедь 5. Я хотел, чтобы вы сегодня запомнили, что она 5 среди заповедей. Кто-нибудь может подумать, да это было в Ветхом Завете, это же было дано израильскому народу. Братья и сестры, мы прочитали из Нового Завета. Иисус Христос сказал в своем учении, повторил эти слова. А потом апостол Павел в своих наставлениях тоже говорит об этом. Значит, оказывается, это очень важная заповедь. Очень важная заповедь. Я думаю, что каждый присутствующий здесь, ни один из вас, не исключается, чтобы вам быть свободными об исполнении этой заповеди. Господь давал заповедь этому народу израильскому, и Он ему обещал за исполнение этой заповеди землю, что человек, который исполнял эти заповеди и эту заповедь, он будет иметь землю, он будет долголетен на этой земле. Господь Иисус Христос, когда говорил к народу, повторяя эту заповедь, Он обещает, что человек, исполняющий эту заповедь, ему будет благо. Ему будет благо. Друзья дорогие, вот если бы я вас сегодня спросил, в этом зале сколько присутствует молодежи, подростков, кто из вас хотел бы, чтобы в вашей жизни было плохо? Я хотел бы, чтобы подняли руку. Никто не хочет, да? А чтобы вам было хорошо в вашей жизни, почти все вы, наверное, так желаете, да? Чтобы было вам хорошо. Вы знаете, что израильский народ нарушил эту заповедь. Он не исполнял ее. И Господь прогневался на него. Народ израильский был наказан за это. Они потеряли ту хорошую землю, которую им Господь дал. Они были оттуда рассеяны по всему лицу земли. Сейчас они собираются. Наверное, нет такой народности, нет такой страны, где бы не было Израиля, евреев, чтобы они не были там. И это произошло потому, что израильский народ нарушил эту заповедь. Друзья дорогие, Это касается как целого народа, так и касается каждого в отдельности. Каждого в отдельности. Я уже вас спросил за то, желаете ли вы, чтобы у вас было благо или плохо. Но если бы я другое спросил, вы все здесь присутствующие почитаете отца своего и мать свою? Или, может быть, не все? Когда иногда задаешь, ну, молодым друзьям подобные вопросы, но они не знают сказать полностью, что все нет, что совсем нет. Частично, иногда так отвечают. Друзья дорогие, мы имеем примеры в Слове Божьем, где нарушение этой заповеди Господь сильно наказывал тех, которые... Кто нарушал эту заповедь? Сыном своего отца, потому что он так сделал. И вот мы здесь прочитали, злословящий отца своего или мать свою смертью да умрет. Вы понимаете, какая это строгая заповедь? Вот хор сейчас отпел перед словом этим. Господь с высоты мое сердце, наше сердце проверь. Проверь мое сердце. Друзья дорогие, мы, слушая Слово Божие, будем проверять наше сердце. Как мы относимся к своему отцу или матери? С почтением? Или, может быть, иногда мы их злословим? Я думаю, что у вас, сидя на скамьях ваших, слушая, может возникнуть вопрос. Ну, немножко поясните, а что значит почитать отца или мать? Ну, я бы первое хотел сказать. Ну, если вы так делаете, то вы с почтением относитесь к своему отцу и матери. Ну, например, если вы рано утром поднимаетесь после сна, если вы подойдете к маме или папе и скажете: «Папа или мама, доброе утро! Как вы спали ночью? Как ваше здоровье?» Друзья дорогие, это будет одно из почтений к вашим родителям. Но если они с вами разговаривают, а мы часто общаемся, разговаривают родители, вы всегда ли с вниманием выслушиваете их? Мне, например, приходилось неоднократно видеть молодых людей, юношей. Только начинает что-нибудь говорить, перебивает и начинает свое говорить. Думаю, какое непочтение. Когда родители вам с вами говорят, очень хорошо, если вы их не будете перебивать. Если их выслушаете, ну, до конца. Если что-то имеете, потом можете сказать. Но еще что относится к почтению. Но думаю, что если в конце дня вы пожелаете, ну, папе или маме спокойной ночи, это будет тоже очень хорошо. Я хотел бы сказать, чтобы спросить вас, вы так поступаете или нет? Друзья дорогие, может быть, я лишнее говорю сегодня. Вы все это знаете и каждый день это делаете. Ну, зачем могу повторять это дело? Вы так делаете или нет? Это одно из почтений ваших родителей. Ну и что? Когда вы с ними разговариваете, никогда не говорите с ними грубо. Ну, грубость свойственна людям непочтительным. И вообще грубость не угрожает человека. Не говорите грубо с родителями вашими. Не говорите дерзко. Говорите вежливо. Вообще, думаю, что дети верующих родителей, они должны быть ко всем людям, ну, почтительными, уважительными такими, ну, уступчивыми, всегда выслушивать, так сказать, их. А тем более дети верующих родителей. Слышал пример такой, друзья, о таком, ну, неправильном поведении, неправильном отношении сына по отношению к матери. Мать сидела за своей работой. Сын в другой части комнаты находился, почему-то был не в настроении. Мать попросила: «Сынок, подай мне книгу». Ей потребовалась книгу. Он пошел, взял ее и через всю комнату бросил к ее ногам, сказал: «Возьми». Друзья дорогие, что вы скажете? Это хорошего воспитания этот сын. А почему бы ему не подойти к маме, ласково не обратиться? «Мама, ты просила книгу. Вот, пожалуйста, я ее тебе принес. Пожалуйста, возьми ее». Это было правильно, это было хорошо. Этот мальчик был воспитан плохо, и он неправильно обращался по отношению к своей маме. Ну, наверное, вы так не делаете, да? Возможно, что вы в себя где-нибудь или в другом месте видели, может быть, на берегу реки или моря, видели окатанные камни и видели камни, которые рваные, которые вывозят на дорогу. Так вот, эти камни гладкие, приятные такие, когда возьмете в руки. Это есть, напоминает, ну, детей, которые правильно воспитаны. А вот такие шероховатые, остроугольные камни, о которых можно и руки поранить, это, наверное, напоминают тех дочерей и сыновей, которые плохо воспитаны, которые дурно воспитаны. Об острые камни легко можно ранить руки или ноги. Но еще я хочу сказать, друзья дорогие, вот нередко к вам родители обращаются и говорят: «Ну, сынок или дочь, сделай вот то». Я хочу сказать, вы проверьте, сидя на ваших скамьях, сколько вам раз родители говорят, чтобы вы сделали это? Раз? И вы сразу говорите: «Я сейчас иду, мама, я сделаю». Или: «Папа, я сейчас сделаю». Два говорят. Три. После какого раза вы идете исполнять, а, детки? Как вы скажете? Если вы с первого раза слушаете папу или маму, это очень хорошо. Это хорошо воспитана дочь и воспитанный сын. А если вам говорят и раз, и два, или три, а вы после начинаете оговариваться, отказываться или говорить, почему я это должен делать? А мне сейчас некогда, мне уроки надо или вот туда идти, или вот то делать. Друзья дорогие, как у вас это бывает? Вспоминаю пример, что одной девочке мама сказала: «Ты там вытри пол у кухни, вот, возьми вот там вот то и вот то». Она после первого раза ничего не делала. Когда мать повторила, назвала ее по имени и говорит: «Ну, я же тебе сказала, попросила тебя, почему ты не идешь?» Она начала говорить: «Почему это я должна делать? Есть еще и Ваня, есть еще и Маня, есть еще и другие. Почему это я всегда должна делать?» Друзья дорогие, это нехорошо. Вы не проявляете послушание к своим родителям. Я хотел бы спросить вас, друзья дорогие, вы, наверное, знаете эту историю, и часто, наверное, на детских, на занятиях, на подростковых говорят вам об образе Иосифа. Знаете, ну, его нередко звал отец, он был, ну, любимым сыном у своего отца. И когда отец говорил: «Иосиф», сколько он раз его звал? Сколько? Наверное, только один раз. Он приходил к нему и говорил: «Вот я». То есть слово «вот я» обозначает, что вот я стою, папа, перед тобою, или отец перед тобою, что ты повелишь, то я буду делать. Отец повелел ему, пойди туда, пойди братьев навести, возьми вот то и другое. Иосиф сразу выполнил это. Это был хорошего воспитания сын. И Господь его благословлял в жизни. Друзья, дорогие, я хочу еще сказать, назвать один из пунктов, что значит почитать своих родителей. Вы не должны никогда стыдиться своих родителей, отца или мать. Как у вас в жизни? Вы любите рядом идти с папой и с мамой в собрание? Или вы стараетесь, чтобы идти впереди, или где-то отстать и сзади? Или как бы поскорее встретить подружку или еще кого-нибудь, чтобы не идти только с родителями? Как у вас бывает? Мы сегодня слышали пение, и, наверное, с таким намерением в этом собрании: «Господь, с высоты мое сердце проверь». Давайте мы сегодня проверим и будем искренны перед Господом, если нам придется предстать или помолиться, чтобы мы искренне могли сказать, какие мы есть перед Господом по отношению к нашим родителям. Я приведу вам один пример, это действительно так было. Была одна семья, в семье была одна девочка. И вот мать отлучилась, куда-то пошла, и случился пожар в доме. Когда мать услышала об этом, она быстро направилась к своему дому. Когда она пришла, дом был объят пламенем. Было пламя и в окна, и в двери. И она помнила, что там находится ее дочь маленькая. Она, рискуя жизнью, через пламя прошла в комнату, и там где-то забилась она в угол, нашла свою дочь. Одежда ее покрыла и старалась пробраться сквозь пламя. И она вынесла ее. Но в это самое время она сильные ожоги получила. Было обожжено лицо ее, и были руки обожжены. Ну, врачи приложили усилия, она выздоровела, но лицо ее было некрасивое. Ее дочь выросла и выучилась. И когда они шли по улице, она часто не хотела с матерью рядом идти. Она стыдилась ее. А потом однажды она сказала: «Мама, ты иди вперед. Ты такая некрасивая. Я не хочу с тобой рядом идти». Так она сказала своей матери. Мои юные, дорогие друзья, наверное, она не учла или не помнила, что потому что она живая, потому что она выучилась, то пострадала мать. Она некрасивая потому что она спасала ее и получила увечье. Дети, как у вашей жизни? Бывает ли, что вы стыдитесь своих родителей? Что вы не хотели бы с ними поговорить в собрании, не хотели бы признаться перед ними, что это ваш отец или ваша мать? Ну, мы скажем, что в основном верующие люди – это люди невысокого сословия. Они не имеют, ну, большого авторитета в этом мире. Бывают, может быть, простые рабочие или простые крестьяне. Может быть, они не так хорошо одеваются. Друзья, дорогие, я расскажу другой пример. Одна девочка хорошо относилась к своей маме. Она не стыдилась ее. Она, когда направлялась в собрание, она брала свою маму об руку. Мама была очень старенькая. Лицо ее покрыто было морщинами. И она была сгорблена. А ее дочь брала ее об руку И если она, идя дорогу, дорогой в собрание, и лиша дорогой из собрания, кого-нибудь встретила, она останавливалась, и она с радостью говорила, это моя мама, это моя мама. Кажется, кто-нибудь другой мог бы стыдиться ее, а она с таким большим почтением относилась к своей маме и называла, это моя мама. И лицо ее в это время сияло. Друзья мои дорогие, вот еще одно из почтений отца и матери, когда вы их не стыдитесь. Я хотел бы теперь такой пример привести. Может быть, вы постараетесь в жизни его исполнить. Или, может быть, вернее, пожелание. Вот когда-нибудь, незаметным образом, когда сидит ваша мама, чем-нибудь занята, может быть, читает Евангелие, и вы постараетесь пристально посмотреть на нее, внимательно, внимательно. Посмотрите на ее лицо, на ее глаза, посмотрите на ее руки. И Господь вам что-нибудь скажет при этом. Если вы посмотрите на ее руки, вы, наверное, можете вспомнить, что ваша мама, когда вы были маленькие, или, может быть, уже подросли, она складывала эти руки и обращалась с поднятыми руками до Господа, молилась, чтобы вы возрастали здоровыми, чтобы с вами ничего не случилось, чтобы вы имели хорошую долю на земле, чтобы вы пользовались от Господа благословением. Посмотрите на нее, в ее глаза. Они были очень часто полны слез. Она обращалась к Господу и просила, чтобы Господь в свое время или теперь призвал бы вас к себе, чтобы Он открылся вам, чтобы вы были спасенные, души ваши были спасенные, чтобы вы были самые счастливые на земле. Если вы посмотрите на ее лицо, вы вспомните, когда вы были маленькими, это лицо склонялось над вашей колыбелью и вымаливало Господа, чтобы вы спокойно спали, чтобы вы не были больны. И если бы вы незаметным образом посмотрели бы на своего отца, друзья дорогие, то вы, наверное, бы увидели, ну, его мозолистые руки. Вы, наверное, вспомнили бы, что эти руки очень много в жизни трудились, чтобы зарабатывать хлеб насущный, чтобы вы одевались хорошо. Потом, когда вы были больны, может быть, ночами бессонными, эти руки носили вас по комнате, чтобы облегчить ваши болезни. Если бы вы посмотрели на седые волосы, может быть, уже седые, или, может быть, совсем на голове нет волос, то вы, наверное, должны вспомнить или себе задать вопрос, почему у отца седые волосы? Вы, наверное, пришли бы к заключению, потому что он очень в жизни много перенес испытания, потому что он в жизни перенес много скорби из-за вашего непослушания. Тогда, когда вы задерживались где-то в школе, тогда, когда вы ушли из дому, и вы домой почему-то долго не возвращались, это у отца было переживание. Вот если бы вы посмотрели на отца и на мать, вот, вы бы посмотрели на них с сожалением. Это те, которые сделали для вас, чтобы вы были счастливы в этой жизни. Я хочу сказать вам, особенно о матери. Друзья дорогие, кто из вас имеет у себя мать? Помните, что это есть та истота, перед которой вы будете всю жизнь в долгу. Сколько бы вы ни делали доброго, вы будете перед ними в долгу. Господь хочет, чтобы мы сегодня проверили наши сердца и помолились бы искренно и сердечно Господу. Друзья дорогие, я хочу такую еще мысль сказать. Может быть, пройдет совсем немного времени, и кто-нибудь из вас будет стоять у могилы ваших родителей. И как вы думаете, какая мысль будет тогда самая яркая в вашей душе, у вашей памяти? Что вы тогда будете думать? У ваших глазах слезы, о чем они будут говорить тогда? Наверное, они вам напомнят, что ушли из вашей жизни те, которые делали вас счастливыми, те, которые трудились, те, которые заботились, которые воспитали, которые вскормили, которые одевали. И вам придет на память все ваши непослушания, все пререкания, все злословия, все неправильные поступки. И вы бы думали, каким бы образом можно было вернуть это назад, но это будет непоправимо. Это будет унесено в вечность. Вы ничего после не можете уже исправить. Мне вспоминается пример один. Один мальчик пришел к другому и начал ему рассказывать, что я в семье стараюсь маму слушать во всем, ни в чем не пререкаюсь. Мама у меня хорошая, и я все делаю хорошее, и стараюсь, чтобы я во всем ей угождал. А другой мальчик сидит и говорит: а я уже ничего не могу сделать, потому что моя мама умерла. Я теперь только вспоминаю со слезами, сколько много причинял я горя ей. Наверное, она потому преждевременно и ушла из этой земли. Но я уже, говорит, поправить этого не могу. Дорогие юные друзья, как у вашей жизни, как вы относитесь к отцу своему и матери? Я хочу сказать такую еще мысль. Вы хотите, чтобы вам было благо на земле? Чтобы вы хорошо учились? Чтобы вы не были больны? Чтобы вам на работе было хорошо? Чтобы в учебе было хорошо? Чтобы вы устроили жизнь свою здесь на земле, чтобы вам ни в чем не быть повинным перед Господом. Вы хотите, чтобы вам было хорошо в вашей жизни? Наверное, у каждого из вас звучит ответ: «Я хочу это». Вы хотите, чтобы вы хорошо устроили жизнь свою, чтобы Бог благословил будущую вашу жизнь? Господь сегодня говорит в этом собрании: почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе так. Будет тебе благо в твоей жизни. А если кто-нибудь злословит или ведет неправильную жизнь по отношению к отцу и матери, здесь тоже есть написано: вы будете пожинать плоды своего неправильного поведения у вашей жизни. Так было с Хамом, так было со всем Израилем, с целым народом. Друзья дорогие, сегодня процветает это среди нашего народа. Говорят, что родители – это отжившие люди, это люди 19 века, а мы живем в 20-м. Теперь иначе мыслят, иначе живут, иначе одеваются, иначе почитают. Друзья дорогие, зато заповеди Слова Божия остаются незыблемой. «Почитай отца твоего, и будет тебе благо». А злословящий отца твоего или мать, смертью да умрет. Это Слово Божие, это не я говорю, я только их повторяю перед вами. Так сказал Иисус Христос в Новом Завете, так говорят апостолы. И еще хочу сказать, то, что мы делаем в настоящее время, это называется посевом. Придет время, мы этого хотим. А больше всего, что мы не хотели бы, но нам придется обязательно жать. Может, и у вас в будущем будут семьи, будут ваши дети, и вы не обижайтесь потом и не плачьте много, если ваши дети именно так будут с вами поступать, как вы сегодня поступаете по отношению своего отца или матери. Мои юные друзья, мне хотелось от всей души передать бы эти слова, нарушающие заповедь Божию. Там мы в других местах читаем, что этот человек сердцем далеко отстоит от Бога. Устами, говорит, эти люди чтут меня и языком, а сердце их далеко отстоит от меня. Напрасно чтут. Вы понимаете, напрасно веровать, напрасно называть себя христианином, напрасно верующим себя называть, когда мы нарушаем эту пятую заповедь. Господь ей придавал особое значение и говорил, что это заповедь с обетованием. Мы теперь, наверное, друзья дорогие, помолимся. Я бы вас хотел бы призвать. Я думаю, что вы все внимательно выслушали это слово. Вы его положите себе в сердце. Вы знаете, думаю, что у кого-нибудь из нас могли быть ошибки, что вы неправильно относились к твоему отцу и матери без почтения, а может, когда-нибудь и злословили, злые слова говорили в их адрес. Это является большим грехом перед Богом. Вы знаете, что грех взимается каким образом? Когда мы его исповедуем и просим у Господа, прости меня, или говорим, Господи, я каюсь. Слово «каюсь» обозначает, я до этого делал неправильно, а после того, как я произнес это слово, я больше так делать не буду. Это является покаянием. Если кто-нибудь сегодня встанет и скажет, Господи, я неправильно, прости меня, а завтра вы повторите или сегодня, это не принесет совершенно никакой пользы. Я бы призывал бы, друзья дорогие, в чьем сердце Дух Святой сегодня поработал, когда вы слышали пение, стихотворение или слово, чтобы мы помнили, что видимое временное, а невидимое вечное. То, что вы будете делать из почтения отца или матери, это вечное, это невидимое. Мы потом его пожнем и в вечности. Я бы вас приглашал, чтобы вы короткими молитвами побольше помолились бы Господу, чтобы Господь благословил в дальнейшем жизнь вашу, и вам было в жизни благо. Хорошо. Да будет Господу слава. Аминь. Thank you.